Глава 9. Знакомство с женой. Мои знакомства стали еще интереснее, когда у меня наконец появился интернет, и я начал общаться в чате. О безлимитном трафике тогда не могло быть и речи. Я покупал гигабайт и мог поболтать в Ваське, поискать что-то, посмотреть фотографии, посидеть на форумах. Но вести себя приходилось скромно. Гигабайт улетучивался мгновенно. У нас был общий чат со всеми ребятами района. Я постоянно в нем сидел, буквально наизусть знал IP-адрес каждого. Его можно было посмотреть, нажав на ник в чате. Если кто-то менял свой ник, я все равно знал, с кем переписываюсь, кликал правой кнопкой мыши и узнавал по IP. Подобным образом я вычислял и новеньких. Ник незнакомый, IP незнакомый, ясно, человек недавно присоединился к чату. Мы общались, играли в игры. Как-то раз я познакомился в чате с девушкой Катей, живущей по соседству, как выяснилось впоследствии. Пригласил ее поиграть в Counter-Strike. Я в него очень хорошо играл. Она поначалу упиралась, писала, что не умеет, но я ее все-таки уговорил. Объяснил, как оружие покупать, и мы стали играть. Учил-учил, но все без толку. Игра ей не давалась. Однако мы продолжили переписываться в чате, играли в другие игры. Чуть позже я узнал, что Катя замужем. Мне было все равно. Ну, замужем и замужем, подумаешь. Однажды я ее даже спросил, а тебе любовник не нужен? Она в шутку ответила, что подумает. Время шло, мы стали общаться все чаще. Обменялись фотографиями. И тут я начал замечать какую-то холодность с ее стороны. Не вытерпел, спросил, что случилось. Я не верил в то, что не понравился ей. Не урод ведь, симпатичный парень. А Катя пишет, мы с тобой знакомы. Я в недоумении снова стал рассматривать ее фотографию, пытаясь вспомнить, видел ли я эту девушку раньше. Неужели, думаю, я уже с ней где-то пересекался и даже успел ее обидеть? Как оказалось, успел. Катя была одной из тех девчонок, от которых когда-то мы с приятелем так старались отвязаться. Времени прошло довольно много, она изменилась, повзрослела. Само собой, я ее не узнал. А вот Катя меня узнала, потому что запомнила не с лучшей стороны. Да и видела меня часто. А я человек такой, меня весь двор знал. Меня ни с кем не спутаешь. В общем, Катя мне напомнила, где и как мы познакомились. Я, разумеется, извинился, объяснил ей ситуацию. Мы обменялись номерами телефонов и продолжили общаться. Стали звонить друг другу, болтали часами. Как-то раз часов 5 проговорили. Не могли никак надышаться друг другом. Вскоре телефонных разговоров нам стало мало. Мы решили увидеться. Встретились, когда уже смеркалось, чтобы не привлекать лишнего внимания. Погуляли полчаса по аллее, прошлись рядышком и распрощались. Я почувствовал, что мне совсем неуютно ходить на свидание тайком, шифроваться. Еще и муж есть. Зачем мне эти проблемы? Я не был трусом, просто сознательно или нет, начал отдаляться от Кати. А вот она с головой ушла в наши отношения. Я хоть и пытался как-то свести на нет общение с девушкой, но перед ее настойчивостью устоять не смог. Я и сам не заметил, как она стала неотъемлемой частью моей жизни. Все происходило так быстро и зашло так далеко, что я неожиданно для себя оказался перед выбором. В один прекрасный момент, когда я уже привык к тому, что Катя всегда рядом, она вспылила и сказала, что я должен определиться, что делать дальше. Мне пришлось выбирать. Жить своей беззаботной и ни к чему не обязывающей холостяцкой жизнью или браться за ум и взрослеть. Я очень благодарен Кате за то, что она все-таки взяла инициативу в свои руки и заставила меня изменить несерьезное поверхностное отношение к жизни. Она дала мне понять, что пора строить настоящие отношения, учиться брать на себя ответственность. В Кате были какая-то жизненная мудрость, опыт, которыми сам я на тот момент еще не обладал, хоть и был старше. Мы начали жить вместе, и уже через месяц я сделал ей предложение. Сыграли свадьбу. События развивались так стремительно, что какие-то важные вещи я осмысливал лишь спустя время. С каждым днем я все сильнее убеждался, что рядом со мной именно тот человек, который мне нужен. Да, я не искал свою судьбу, вторую половину. Она сама меня нашла и подтолкнула сделать решающий шаг. Рано или поздно мне все равно пришлось бы повзрослеть. И сейчас я рад тому, как все сложилось. Кто знает, сколько потребовалось бы времени, чтобы я дошел до этой мысли своим умом. Некоторые мои друзья не сделали этого до сих пор. А жизнь идет, бесценная и беспощадная. Я знаю это, как никто другой.